Ну и что бы ты посоветовал? Спросила я. Не знаю, как мне дальше быть. Насколько я понял, тебе нравится твое положение в редакции? Да. Ну тогда на твоем месте я выбросил бы эту ссору из головы. Вообще-то есть одно средство, которое я очень рекомендую. Правда? И что же это за средство? Я старалась говорить так, чтобы он не понял, что у меня комок стоит в горле. Кайл придвинулся ко мне по дивану, взял мое лицо обеими руками и крепко поцеловал, прихватив нижнюю губу зубами. Меня пронзило желание, да так стремительно, как будто мое либидо за 4 секунды взлетело от нулевой отметки до сотни. Одновременно я испытала облегчение при мысли, что мне не придется уходить, и что я проведу ночь здесь, где тепло, сухо и безопасно. Сначала мы занимались сексом на толстом турецком ковре, быстро и яростно. Потом еще раз в спальне, неспешно, с чувством. Второй раз растянулся на целый час. Все мысли о Кэт и Хайди отошли на задний план. В 10:30 мы, наконец, расцепили наши сплетенные тела и улеглись спать. Всего через несколько минут я услышала ровное, ритмичное дыхание Кайла. Обычно с ним я засыпаю быстро, но на этот раз мы легли слишком рано для меня, и я чувствовала, что сон придет еще не скоро. К тому же заурчало в животе. Я выбралась из кровати, надела футболку Кайла и на цыпочках прошла в кухню, размышляя по дороге, изменилась ли ситуация к лучшему по сравнению с четвергом, когда я гостила у него в прошлый раз. В холодильнике кое-что прибавилось, например, 500 граммов яиц. Стараясь производить как можно меньше шума, я соорудила себе омлет из 2 яиц. Я бы не отказалась и от тостов, но решила ограничиться пригоршней мелких галет. Затем я выключила свет и устроилась с тарелкой за маленьким столиком у окна, чтобы есть при свете огней большого города на высоте 14-го этажа. Как и следовало ожидать, мои мысли быстренько вернулись к Хайди. Неужели Кэт права, и моя теория насквозь ошибочна? Я вдруг подумала, что лепесток искусственного цветка на конверте мог иметь совсем другое происхождение. Последние несколько часов это новое объяснение плавало где-то в глубинах моего сознания, вертелось как угорь. Ну, скажем, Хайди увидела коробку конфет и захотела стащить ее так, чтобы никто не заметил. Она могла прихватить где-нибудь в доме, к примеру, в кабинете Кэт на 3-м этаже, большой конверт и спрятать в него конфеты. А может быть, в конверте, который был среди мусора Хайди, находился лепесток от какого-то совсем другого искусственного цветка. Так сложилось, что я пока не успела заглянуть в специализированный магазин Годива, но собиралась непременно сделать это на следующий день. Итак, теоретически я могла ошибаться, но мне в это верилось очень слабо. Я постоянно возвращалась мыслями к вопросу, который не давал мне покоя с самого начала. Если задачей убийцы было отравить Кэт, то оставлять конфеты на столике в холле было очень рискованно. Все во мне протестовало против предположения, что отравленные конфеты предназначались Кэт. Я всеми потрохами чувствовала, что умереть должна была именно Хайди. Что касается случая с Пэтти, то пока мне не будут известны все факты, я могла только гадать. Например, печенье мог испечь кто-то из друзей Пэтти или читателей ее журнала. А неприятный запах мог объясняться тем, что по неопытности человек не сумел точно воспроизвести рецепт. А могло быть и так, что с печеньем все в порядке, просто ассистентка Петти поддалась панике. Редакторов травят направо и налево. Вот она решила, что кто-то покушается на ее начальницу. Случай с Петти мог иметь и другое, куда более страшное объяснение. Убийца мог оказаться настоящим мастером отвлечения внимания. Тогда он послал Петти печенье не потому, что имел что-то против нее конкретно, а чтобы придать еще больше веса теории, будто кто-то охотится за главными редакторами женских журналов. И чтобы никто ни на секунду не сосредоточил внимание на Хайди. Было бы неплохо обсудить все это с Кэт сегодня же вечером. Я не понимала, почему она так раскипятилась и почему упорно отметает гипотезу, что настоящей целью убийцы была только Хайди. И вдруг мне пришло в голову, что Кэт ревнует. Ведь если окажется, что жертвой преступления и должна была стать Хайди, то Кэт перестанет быть центром внимания. И тогда понятно, почему она так на меня разозлилась. Я посмела пересечь черту, сказать нечто, чего мне говорить не следовало. Тут меня посетила новая мысль, от которой у меня волосы стали дыбом. Вдруг гнев Кэт был спровоцирован даже не тем, что я увела ее из центра всеобщего внимания, а тем, что я поместила в этот центр Хайди. Вдруг Кэт, несмотря на ее просьбы о помощи, на самом деле вовсе не хотела, чтобы я додумалась до того, до чего мне удалось додуматься. Вдруг есть нечто такое, куда я не должна была проникнуть. Что, если Кэт и есть убийца Хайди? Мысль, что убийцей Хайди является Кэт, я отбросила почти сразу. Во-первых, мне казалось, что Кэт была искренне потрясена смертью Хайди. А во-вторых, она дала мне карт-бланш на осмотр вещей Хайди и не препятствовала встречам с ее знакомыми. Кроме того, у меня не было ни малейших доказательств того, что Джефф и Хайди хотя бы один раз перепихнулись. А это означало, что до сих пор я не могла приписать Кэт никакого мотива. Так что до поры до времени мне оставалось только объяснять ее стервозность или истрепанными до крайности нервами, или нежеланием утратить главное место в происходящем. Я поставила тарелку в раковину и тихо вернулась в спальню. Кайл лежал ко мне спиной и спал, как убитый. Я осторожно забралась под одеяло, придвинулась как можно ближе к Кайлу и обняла его, пытаясь вызвать в себе ощущение тепла и безопасности и не думать ни о чем, кроме запаха его кожи. Однако задача оказалась непростой. В голову постоянно лезли мысли о Кэт, Хайди и обо всей этой истории. Уснуть мне удалось в лучшем случае через час, не раньше. Проснулась я замерзшей, одеяло сползло до коленей, и с чугунной головой, наверное, потому что накануне я недополучила обычной дозы кофеина. Половина кровати, на которой спал Кайл, пустовала, но из ванны доносился звук льющейся воды. Было очень рано, всего 7:22, и очень-очень хмурое утро. Я встала с кровати, собрала с пола разбросанную по всей гостиной одежду и слегка сбрызнула лицо холодной водой из крана в кухне. Кофеварка была уже заправлена на 4 чашки, из чего я заключила, что меня не вышвырнут без завтрака. Из ванной вышел Кайл в кирпично-красном полотенце, повязанном вокруг бедер. Он держался дружелюбно, но немного отчужденно, объяснив это тем, что он в большой зоопарке.